28. 7 мая. Я люблю тебя и стою около тебя. Дух укажет, что делать. Вы не умеете внимать предупреждениям. Не будем прикасаться к боязливому. 29. 10 мая. Пора вам накоплять опыт для сознания уверенности в сообщениях. Если хочешь избежать ошибок, то не жди ответа на вопросы. Найдя вибрацию, ответим. Верь, и будет. 30. День северного сияния. Сущий рок чудную картину являет человечеству в ночное время. Явленное чудо предвещает событие у нас предрешенное. Вы, которым дано знать чудесное явление, пусть учитель укрепит вас в понимании явлений. Я буду счастлив предупредить вас о событиях. 31. 12 мая. Люблю, когда строки мои соблюдаются. Люблю тебя, сулю в ум счастье тебе у сердца моего. 32. 14 мая. Я увидел ниву чистую. Учите. Можете широко пользоваться учителем. 33. 17 мая. Лучше направьте руль. Утла лодка. Я могу дать совет. Я строю чисто. Мужчина должен являть особую силу среди опасностей. 34. 19 мая. К вам клонится счастье. Умейте схватить его. Родина уложение получит. Устремите дорогу на остров согласия. Сулю новую радость в духе. Молитесь у моего сердца. Я люблю вознести чашу Христу. 35. 20 мая. Увидите счастье у сердца моего. Я луч светлый у вас в жизни. Учите нашим словом, малых. Сущее покажется будущим сынам. Исход близок. 36. 22 мая. Я учил вас разумному отношению к счастью в жизни. 37. 23 мая. Удержитесь от сомнений. Дайте довести до конца ваше будущее сокровище. Лучше 3 месяца учить, нежели являть сорную траву учеников неблагодарных. Идите без сомнений, учите малых, творите добро, любите меня. 38. 25 мая. На чуткое ухо уста скажут. Я в ученической, внимательной, широкой любви нуждаюсь. 39. 27 мая. Руководитель сумеет сосредоточить счастливую судьбу, чтобы дать почувствовать любовь свою. Утром укажу ученику путь новый. Любите, я около вас. Счастье в радости тихой любви. Умейте упорно через судьбу употребить силу мою. Помогите человечеству. Помощь укажу. Я сумрак на душе рассею. Чистую, счастливую, чудную жизнь пошлю. Я тем помогаю, что разбиваю отчаяние. Мой ученик дает указания, совет. Читайте Рамакришну. 40. 28 мая. Я хочу тут уявить учителя. Я учу. Я укажу счастье. Я человеку сумею это уготовить. Я счастлив спасти. Я мощь суровую хочу похвалить. Не надо противиться, когда говорю. Умейте слушаться учителя. Могу устроить я лучшую новую страну около вас. Я укажу мощную опору. Я черный день укажу. Поймите счастье ваше со мною. Желаю ряд удивительных явлений показать вам. Сумейте внимать. 41. 30 мая. Счастье придет на ваш путь. Рок сумею смягчить. Верующим пошлю талисманы счастья. Очень хорошо, что вы гармонию построите среди вашей жизни. Сохрани вас, Господь. Я пошлю новые явления. Распознайте. Учите, я сумею утвердить вас в тот счастливый путь. 42. 1 июня. Я являю силу. Я учреждаю. Я хочу учить вас. Я считаю вас своими учениками. Учите, я помогу. Учите, я явлю счастливо. Я являю, я учу. 43. 2 июня. Я считаю явление мрачного настроения в несчастье не помощь учителю. Я вас учил. Несчастье на черный день. Я утром дам разъяснение. Я чистые мысли дешево у Господа тонкую просьбою просил послать вам. Читайте, я Шри Ишвара. Любите меня. Урок трудный. Вы должны совершить чудную, мудрую русскую умную у низов, открыть душу. 44. 3 июня. Роптать не надо. Рядом удача. Я счастье дал вам. Читайте только утром. Рок можно изменить. Считаю я, мочь нельзя, но можно упросить Христа изменить то. Лучше работайте теперь. Работайте в счастливой стране. Любите меня, молитесь и помогайте. Рядом широких речей уготовил я вам путь к успеху. Сулю чистое счастье вам. Учи урочное и новое духовное сознание. 45. 4 июня. Смотрим уявленное в души. Чудную жизнь дам вам. Язык Рериха мой суровый слог. Дух уявить я спешу, в чем не сомневались. Могу дать свидетельство мудрое Рериха. Я силу данную вам решил удвоить. 46. 5 июня. Я могу уловить милую душу в немалом получении добрых советов тобою. Счастье и радость не я обещал. Уста снова счастье вам сулят. Улучшите чистое помышление. Читайте чище в сердце друзей. 47. 6 июня. Я чую счастливую и успешную работу учителя на ваших обликах. Я сопровождаю Рериха. Я уявляю удачу. Я уявляю подарок учителя. Я шумно устремлю. Считаю я, чистая в вашу ауру входит. Я чистый уготовлю счастье. 48. 7 июня. Подождите, читайте лучше мои мысли. Счастье мое с совместной работой идет к вам. Любовь может создавать миры. Молите Господа о любви ко мне, вулкану любви. У Господа моего равны мудрость и любовь. Дам, сколько нужно. Явим мощь на вас. Считаю, узнаете скоро учителя. Считаю ложным страх. Уведу в чистое место вас. Оградите себя в жизни. Можете смело верить в меня. До старых отдайте чистую молитву. Молитесь и любите. 49. 8 июня. Счастье ваше хорошее в жизни. Дух тревожится уявить счастливую жизнь. Вы употребите счастливо и успешно знание Духа. 50. 9 июня. Отряхните предрассудки, мой совет. Улыбка неизменна, нужна сосредоточенность. Достойно углубите дух ваш. После получаса устремите мысли на меня. Чудо у вас содеется сегодня. Учителя устроят чудо. Я счастье вам принесу, уча. Мой ученик, не закрой глаза, рисуя. У тебя, учитель, явит новую жизнь. Счастье ищите, дух возносите. 51. 10 июня. Учитель знает, как возбуждать творчество. Считаю и неурядицы ваши счастьем, я учитель. Мощь уявлю чистую мою вам. Чудные новые одежды сотку я вам. 52. 11 июня. Вы можете учить мудрости тьму. Морщин не являйте на челе, но судите мудро и сердечно. Я учрежу, я укажу, я учу. Работайте теперь. 53. 12 июня. Я учу утром. У вас явится мощь читать чужие мысли. Учите Родину ясную явлением Духа. Я учу вас. И спросите совета, ручаясь за суть моего совета. Подумайте сами над сказанным. Я учу чистого, я не мучитель. Счастье ваше в здоровье. Дышите воздухом. Учите, учитель зовет вас на подвиг просвещения Родины. Я учу чудную работу вечной красоты в России. Я люблю вас, мои ученики. Читай Раджа-йогу, мой новый ученик. Учить тебя буду. Мощь моя вас окружает чудесным талисманом.